Глава 17. Больше всего эти покои напоминали гигантский сумрачный коридор. Из-за отсутствия света даже днем горели факелы. Вдоль стен располагались разнообразные предметы местной меблировки. Часть из них, некоторые полностью, а на некоторых только детали, были отлиты из золота. Под каждым факелом с двух сторон этой анфилады стояли вооруженные воины, которые при виде идущего впереди скрипа и его отчетливо сияющих глаз падали ниц. «Рим, а это что такое?» Цинк кивнул на гигантский, занимающий чуть ли не половину стены в одной из условных комнат, каменный диск. Сами помещения отделяли друг от друга только огромные арки проходов. То, что изготовлена каменная штука ацтеками, не вызывало сомнений. Из центра таращилась какая-то злобная морда, весь диск сплошь был покрыт очень сложной резьбой, а еще на края указывали 8 крупных стрелок. «А это, Костя, очень интересная игрушка. Называется солнечный камень. Это календарь. У них довольно сложная система летоисчисления, если правильно помню. Она разбита на отрезки по 52 года, но на таких штуках отмечался еще каждый день года. И каждый день посвящен какому-то новому божеству. Есть еще календарь ритуалов, и он тоже заключен сюда, в этот круг». Разумовский невежливо ткнул пальцем в каменный диск. Скрип, отошедший уже метра на три, повернулся к ним и сказал: «Ребята, чем больше я на все это смотрю, тем больше мне хочется вернуться в родную любимую Испанию, под крылышко святой нашей матери церкви». «Не ссы», — усмехнулся Андрей. «Не за один день, конечно, но мы сменим этот зверинец. А то, что легко не будет, мы изначально знали. Топай давай. Вон уже свет в конце туннеля». Метров через 30 каменный сарай с охраной закончился, и команда вышла на уставленное могучими колоннами открытое пространство без стен. Только крыша намекала на то, что это все еще жилой дом. Здесь столпилось несколько сотен народу. Во-первых, на расстоянии вытянутой руки друг от друга по периметру террасы стояли парадно одетые вояки, охрана. Во-вторых, возле колонн кучковались гости или придворные, хрен их разберет, кто такие, но все богато одетые. В-третьих, на другом краю этой парадной залы золотилось некоторое подобие пьедестала, три ступеньки вели к обширной площадке, на которой высилось каменное кресло. «Охереть! Слышь, Цинк, неужели это тоже листовое золото?» Бык даже тихонько присвистнул от удивления. «Ну а что ты удивляешься? Сам видел, золото здесь граммами не меряют». Они замерли в дверях, рассматривая двор и сидящего на каменном троне пожилого мужчину. В целом все было то же самое. Перья, золото, камни, много оружия и море черноволосых голов. И все эти сотни людей сосредоточили взгляды узких черных глаз на пришельцах. В отличие от многих присутствующих, волосы мужчины на троне были достаточно светлого цвета, но не белые, а седые. За спинкой его сиденья на двух противостоящих колоннах было натянуто гигантское полотнище с изображением чего-то яркого, пестрого и не очень понятного. Через некоторое время Рим разобрался, что это изображение человеческого лица в окружении странных деталей. «Ага. Вот, ребята, смотрите на этот баннер. Это и есть кровавый бог ацтеков, Уицелопочтли. Прямо сейчас мы и будем его свергать». Нехорошо ухмыльнулся он. Изображение бога имело столько деталей, что рассмотреть и понять все сразу было невозможно. Глаза бойцов вылавливали отдельные мелочи. Череп огромного орла, украшенного перьями, клюв нависает над глазами, как козырек, одну из рук обвивает кольцами раскрывшая пасть змея, из вооружения лук, стрелы, ножи. И еще что-то похожее на бубен, и нечто напоминающее жезл, и еще куча всякой непонятной хрени. Возможно, когда они подошли к дворцу, кто-то из охраны успел улизнуть и сбегать предупредить. Но их явно ждали. Лица всех присутствующих были обращены к проему, ведущему из дома со стенами на эту открытую площадку. Тишина стояла гробовая. Даже слышно было, как шелестят ткань и перья на легком ветерке. Широкий проход между колонн был свободен. Рим скомандовал: «Скрип слева, цинк справа». Двинулись. Как ни странно, особого страха не было. Скорее, Разумовский испытывал некий боевой азарт, понимая, что вот эти минуты решат все. Встанет ли император и поклонится, или же пожелает помереть на своем троне? В принципе, варианты были равносильны, и Разумовского устроил бы любой исход. Просто кланяющийся император был немного более удобен. Самым интересным было то, что никто в этом зале не пытался упасть перед ними на колени. А Махо, вместо того, чтобы, как положено, громогласно объявить о прибытии новых богов, стыдливо прятался где-то за спинами кота и быка, а потом примерно в центре зала и вообще скользнул в сторону и скрылся в толпе. Впрочем, ничего другого от него Рим и не ожидал. Власть властью, но если он ее не сам завоевывал, а получил из рук папы и мамы, то такой поступок вполне нормален. Они остановились в 5-6 метрах от трона, и Разумовский тихонько сказал: «Кость, подогрей нижнюю ступеньку». Вряд ли кто-то из присутствующих видел, как плавится камень, но, очевидно, эффект оказался слабоват. Император даже не поджал ноги, хотя волной жара его обдало однозначно. «Что забыли вы в моей империи, чужаки?» «Это больше не твоя империя», — ответил Рим. По залу волной пронесся гул голосов и мгновенно стих, а бык за спиной Рима тихонечко прошептал: «Тоже мне, император. Было ваше, стало наше». Седой на троне как-то странно заперхал, и Андрей даже не сразу понял, что это он изображает смех. Именно изображал, даже не слишком удачно. Смешно ему точно не было. Закончив издавать эти странные звуки, император ответил: «Мало завладеть оружием богов. Нужно еще обладать их силой и умом. Чем докажешь ты, чужак, что достоин моего поклона? Что ты хочешь получить в доказательство?» «Бой! Бой без оружия богов! Сможешь ли ты победить моих лучших воинов?» Рим смотрел на императора, и в душе просыпалось что-то вроде невольного уважения. «Силен мужик. Ведь быть не может, чтобы не боялся он Лазара. Но ведь сидит как влитой и место уступать не собирается. Впрочем, другой бы до трона и не добрался». «Кипактли!» Слева от императора толпа немножко колыхнулась, и стало видно, что на передний план выдвигается мужчина. Здоровый такой мужик, ростом почти на голову выше всех присутствующих. Пробившись в первый ряд, он посмотрел на императора и молча кивнул. Затем скинул плащ из перьев, оставшись в одной набедренной повязке, и стало видно, насколько мощное у него тело, пусть и обезображенное шрамами. Зато татуировок на нем набито было, как на бывалом зэке. В руке он сейчас сжимал нож из обсидиана. Кот за спиной Разумовского тихонько сказал: «Рим, пусти меня. Я этого удака на вершине видел. Это он рабов привязывал». «Хорошо. Только ведь нож нельзя будет взять. Я уже говорил, железо они не знают. Объявят оружием богов». «Да не нужен мне нож. Справлюсь. Такого и прибить не жалко». «Аккуратнее. Понапрасну не рискуй». Кот только фыркнул. Центр зала перед троном освободился почти мгновенно. Возможно, такие поединки проводились здесь и раньше, но зрители дружно и равномерно схлынули к каменным перилам площадки, и бойцы получили достаточно свободного места. Когда они встали друг против друга, на лицах окружающих появились довольные улыбки. Местный был не сильно выше кота, но гораздо массивнее и мускулистее. Кот же, по примеру соперника, скинувший верхнюю часть формы, телосложением потрясти зрителей не смог. Был он суховат и жилист, как гимнаст, и только бык, спокойно стоящий рядом с Римом, видел его в бою. Потому и сдерживал улыбку, ни к чему настораживать окружающих. Император на троне хлопнул правой ладонью по левому предплечью и воскликнул: «Хо!» Почти одновременно с ним все вокруг, повторяя этот жест, начали кричать: «Хо! Хо! Хо!» Гул хлопков ладоней по обнаженной коже получался звонким, напоминающим бурные аплодисменты. Боец двинулся на кота быстро и резко, сокращая расстояние между ними, и, замахнувшись ножом, попытался достать противника, но удар пришелся в то место, где кота уже не оказалось. Гибким, каким-то стелящимся, совершенно змеиным движением тот проскользнул под правой рукой соперника и, мгновенно вырастая у него за спиной, зацепив правую его ногу своей, нанес короткий резкий удар в область лопаток. Соперник оказался достаточно опытен для того, чтобы сделать неловкий шаг и выровнять такие равновесия. Теперь он смотрел на кота, слегка оскалившись. Ему явно не понравилась ловкость соперника. Первая неудача разозлила местного, а толпа по краям зала продолжала четко скандировать. «Хо! Хо! Хо!» «Тебе не кажется, командир, что они ритм навязывают?» — спросил Цинк. «Кажется. Может, громкоговоритель врубим? Ну, типа божественный голос?» «Нет, победа чистая нужна». «Не бухти, Цинк», — вмешался бык. «Кот справится». И кот справился. Следующее столкновение оказалось для местного фатальным. Во время первой стычки они немного сместились из центра зала, и толпа отхлынула, освобождая им место. Этим и воспользовался кот. Заметив, что соперник собирается двинуться в его сторону, он коротко и мощно рванул ему навстречу, в прыжке пяткой правой ноги врезав в солнечное сплетение. Соперник с полминуты стоял, не понимая, что произошло, сгибаясь от недостатка воздуха, и, наконец, задыхаясь, рухнул на колени. Кот, даже не особенно торопясь, подобрал выпавший из его пальцев нож, зашел за спину, схватил Кипактли за волосы и, задрав голову противнику, коротким движением перерезал горло, как барану. Тишина, упавшая на зал, нарушилась только звяканьем обсидианового ножа о камень пола. Кот, даже не взглянув на лежащее затылком вверх тело, из-под которого стремительно вытекала лужица крови, вернулся к своим. Тишину прервал император. Он даже встал со своего кресла, гневно указывая пальцем в сторону гостей. «Он ударил ногой! Ногой! Бесчестие твоему бойцу!» Толпа вокруг поддержала его одобрительным гудением, и Рим почувствовал, как в нем просыпается злость. Сделав шаг вперед и оторвавшись от группы, он посмотрел в глаза императору и спросил. «Что ты хочешь? Другой поединок? Честный поединок? Если вы боги, вы справитесь!» Рим кивнул. Перед ним, уже скинув с себя форму, вышел бык. Спорить на глазах у публики Андрей не стал, но Василию тихо сказал. «Поцарапают тебя. Два наряда вне очереди влеплю, так и знай». Бык только хмыкнул в ответ. Оценив мощь бойца, в этот раз император выкрикнул два имени. «Ты смотри, какой честный выискался!» — скептически улыбнувшись, сказал Цинк.